Служанка отправилась к обоим и каждому рассказала по порядку, как ей было приказано. Оба ответили, что, коль ей угодно, они отправятся не то что в гробницу, но и в ад. Служанка принесла ответ даме, и она стала поджидать, действительно ли они окажутся настолько безрассудными, что то исполнят. Когда настала ночь в пору первого сна, Алессандро Кьермонтези, оставшись в одной куртке, вышел из дома, чтобы пойти лечь в гробницу на место Сканадио. Когда он шел, у него явилась в душе очень трусливая мысль, и он стал говорить себе: «Что за дурак? Куда это я иду? Почем я знаю, что ее родные, может быть, догадавшиеся, что я ее люблю, и поверившие тому, чего нет, не заставили ее сделать это, дабы убить меня в гробнице? Если бы это случилось, урон был бы на моей стороне, и никто в свете не узнал бы ничего, что могло бы повредить им. Почем я знаю? Пожалуй, какой-нибудь мой недруг устроил мне это, а она, может быть, из любви к нему, хочет таким образом услужить ему». Затем он говорил себе: «Положим, что ничего этого нет, что ее родные должны отнести меня в ее дом. Полагаю, они не понесут тело Сканадио, чтобы обнимать его или поручить ее объятиям. Наоборот, следует думать, что они хотят его изувечить как человека, который, быть может, досадил им чем-нибудь. Она велит мне молчать, чтобы я не видел. А что, если они принялись бы вытыкать мне глаза? Вырвали бы мне зубы, отрубили бы руки или сыграли бы со мной другую подобную штуку? Что было бы мне делать? Как мне молчать? А если я заговорю, они либо узнают меня и, может быть, учинят со мной дурное, либо ничего не учинят, а я все же останусь ни при чем. Ведь не оставят же они меня с ней, а она скажет потом, что я нарушил ее приказание, и затем не сделает ничего, что было бы мне по желанию». Так говоря, он чуть не вернулся домой. Но сильная любовь побудила его пойти вперед противоположными и столь сильными доводами, что они увлекли его до гробницы. Открыв ее и войдя внутрь, он раздел Сканадио, облегся в его платье и, затворив за собой гробницу, лег на место Сканадио. Здесь ему стало приходить на память, что то был за человек, и все, что, как он слышал, бывало по ночам не только в гробницах умерших, но и в других местах. Волосы у него поднялись дыбом, и ему казалось, что вот-вот встанет Сканадио и задушит его. Но, побуждаемый пламенной любовью, он подавил эти и другие трусливые мысли и, лежа, словно мертвый, стал поджидать, что с ним будет. С приближением полуночи Ринуччо вышел из дома, чтобы исполнить то, что послала ему сказать дама. По пути ему взбрели на ум многие разные мысли относительно того, что может с ним приключиться. Например, что с телом Сканадио на плечах он может попасться в руки сеньории, и как чаровник будет осужден на сожжение, либо, если о деле узнают, возбудит ненависть его родственников. Приходили и другие подобные сомнения, которые чуть было его не остановили. Затем, одумавшись, он говорил себе: «Неужели я скажу нет в первом же деле, о котором попросила меня эта достойная дама, которую я так любил и люблю, особенно когда я этим могу приобрести ее милость? Если мне от того и умереть, я не могу не сделать того, что ей обещал». Пустившись в путь, он дошел до гробницы, которую легонько открыл. Услышав, что ее отворяют, Алессандро, хотя и ощущал великий страх, остался, однако, недвижим. Войдя туда и полагая, что берет тело Сканадио, Ринуччо взял Алессандро за ноги и, вытащив его и взвалив на плечи, пустился в путь, направляясь к дому дамы. Так, идя и не обращая на него особого внимания, он часто стукал им там и сям об углы скамей, что были по сторонам улицы. А ночь была такая темная и черная, что нельзя было различить, кто куда идет. Когда Ринуччо был уже внизу у лестницы дамы, стоявшей с своей служанкой у окна, чтобы посмотреть, принесет ли Ринуччо Алессандро, и совершенно приготовившийся отделаться от них обоих, случилось, что стража сеньории, притаившаяся в той улице, в намерении словить одного высланного, услышав шорох от шагов Ринуччо и внезапно вытащив фонарь, чтобы посмотреть, что ей предпринять и куда направиться, схватив щиты и копья, закричала: «Кто там?» Как увидел ее Ринуччо, у которого не было времени на долгое обсуждение, уронил Алессандро и пустился бежать, насколько могли унести его ноги. Алессандро тотчас же вскочил, и хотя на нем было покойницкое платье, очень длинное, также убежал. При свете фонаря, вытащенного стражей, дама отлично разглядела Ринуччо с Алессандро на плечах, а также заметила и Алессандро, одетого в платье с канадио. Она сильно удивилась великой храбрости того и другого, но, несмотря на удивление, сильно рассмеялась, увидев, как сбросили Алессандро, и оба пустились бежать. Очень обрадовавшись этому обстоятельству, и благодаря Бога, что он освободил ее от их надоедливости, она, отойдя, вернулась к себе в комнату, утверждая вместе с своей служанкой, что оба они, без сомнений, сильно ее любят, потому что, как видно, исполнили то, что она им приказала. Опечаленный Ринуччо проклинал свою судьбу, но, тем не менее, вернулся не домой, а по удалении стражи пошел туда, где сбросил Алессандро, и принялся ощупью шарить, не найдет ли его, чтобы исполнить свое обещание. Не найдя его и полагая, что его убрала стража, огорченный, он вернулся домой. Алессандро, не зная, что ему делать, и не распознав, кто его нес, горюя о такой неудаче, также пошел к себе. Утром нашли гробницу с канадио открытой, но его самого не нашли, потому что Алессандро сбросил его вниз. По всей Пистои пошли всякие толки, и дураки полагали, что его унесли черти. Тем не менее оба влюбленных объявили даме, что каждый из них совершил и что с ними случилось, и, извиняя этим, почему они не исполнили в точности ее приказания, просили ее милости и любви. Но она, притворившись, что никому не верит, решительно ответила, что никогда ничего для них не сделает, ибо они не исполнили то, о чем она их просила, и таким образом отвязалась от них.